им. Разве наливки в казенке не нашлось? Значит, везде отмечают его отставку. Ну, она девка. Девичья память, известно, короткая. А вы чего рот разинули? Тихонько выговаривала наследиха мальчишкам. Мы слушали про то, как власть забрать, угрюмо сказал Гераська, приняв от нее кусок хлеба с солью. Пашка свой не взял, молчком отвернулся. «Какую еще власть?» «Да без царя-то!» «Господи, воля твоя! Вот уж правда! Без царя в голове!» Фрося, будто кто гнался за ней, бежала через темную улицу, спотыкаясь на снежных ухабах. Без шубейки, повязанная только ситцевым платком, она не чувствовала холода, привыкнув с детства выскакивать на мороз босой и полуодетой. Но вся дрожмя дрожала от жестокой обиды. «Уходи совсем, если с офицером вздумаешь путаться!» Почему добрый, никогда не шумевший дома отец бросил ей при всех такие слова? Разве виновата она в том, что любовь неожиданно осветила ее жизнь, бедную радостями? Ведь не искала она встреч с человеком, который завладел ее помыслами. И даже подружке Вирке Сиво-Железневой не посмела признаться в своих переживаниях. Хотелось только получше одеться, ленту вплести в тяжелую косу, в землянке прибрать, как перед приходом дорогого гостя. Кому от этого хуже? Вон Костя ходит печальный, задумчивый, а она теперь не грубит ему. Понятнее стали, хотя и не трогают его вздохи. А тот, кто встретился в Форштате, хорош собой, ловок на коне. И как он смотрел на нее, утратив озорную усмешку, смутившую ее вначале. «Так-то пусть бы глядел хоть целый день», — думала девушка. В тесной лачуге наследовых Харитон и Митя колдовали над чем-то возле тусклой, еле теплившейся лампешки. Дедушка Арефий похрапывал на палатях. Увидев Фросю, братья загородили что-то локтями, хотя она уже увидела. Разобранный пистолет, похожий на собачью ногу. Зачем им такая игрушка, если царя уже нету? Ведь это при нем забастовки кончились схватками рабочих с полицией и казаками. Но отец сказал, что старые счеты еще не закончены. Неужели и теперь вражда останется по-прежнему? «Фрося, я тебе гостинчик принес», — сказал Митя, оглядываясь на темный угол, куда тишком забилась сестра. «Сегодня у Юрова на мельнице муку грузили. Мы с Харитоном шли на вокзал после митинга. Сходу и впряглись. Не все ли равно, где спину гнуть?» Он встал, необычно крупный для своих лет, но по голосу сразу чувствовалось. Подросток. То баритонит, даже басит, то срывается на альт. «Мамане плитка чаю, вам с Пашкой по крендельку. Дедушке саечку купил. Да жалко будить его». «Вы сами-то поели?» С трудом подавляя подступившие слезы, спросила Фрося, особенно тронутая сейчас сердечностью брата. «Непременно!» – дурашливо отозвался Харитон. «Прямо от Юрова в трактир и по целой миске борща слупили. Я кружку пива взял, а Митяй и от чайку отказался. Скуповато рассчитал мельник, денежки на пай берегет. Охота была бедняжке в рабочий кооператив затесаться. То ли подделаться к нам хотел, то ли развалить наш кооператив собирался. Учуяли паразиты, что там вся партийная работа шла?» «Чаю я сейчас кипячу», — пропустив мимо ушей рассуждения Харитона о хитром мельнике и кооперативе, Фрося, не одевшись, вышла из землянки. «Куда же ты? Хоть бы платок накинула!» — закричал Митя, но ее и след простыл. Ласковое внимание брата только растравляло в ней горечь обиды. Кусая губы, чтобы не расплакаться, девушка набрала в потьмах сухого хвороста. Дров осталось в обрез, их берегли, чтобы хватило до тепла. Скудность жизни во всем давала себя знать. Но до сегодняшнего вечера у Фроси было ожидание чего-то необыкновенного, радостного. А теперь она чувствовала себя как побитая. Леденящий ветер налетел на нее посреди крошечного дворика, осыпал колкими снежинками голые по локоть руки и шею, раздул полы кофточки. Фрося замедлила и остановилась, всматриваясь в мутное небо. Нет, не разверзнется, не зашелестят в голубом сиянии белые крылья ангелов. Господи, вот бы простудиться и умереть, тогда батя спохватился бы, пожалел о своей грубости. Звонкий перестук лошадиных копыт вспугнул девушку. Несколько всадников рысью вылетели из переулка. Крутясь на резвых лошадях, они задержались возле наследовских ворот. «Какая это улица, барышня?» – спросил ближний из конников, перегибаясь в седле и присматриваясь к тонкой фигурке с черной косой на светлой кофточке. «Называют первой улицей, а так просто Нахаловка». «А вас как зовут?» Он почти перевесился через плетень. Разглядел в полутьме большеглазое девичье лицо и вдруг, как большая птица, перемахнул во дворик прямо с седла. Пугливо заслоняясь охапкой хвороста, Фрося отступила от него, но он положил ладони на ее озябшие руки и, сжимая их, сказал радостно, не обращая внимания на шутки спутников. «Наконец-то я нашел тебя, Фросенька!» «Уходите!» «Я вас не знаю». «Разве забыла? На масляной Форштате». «Но почему так легко одета? Ты простудишься». «Уходите, уходите», — твердила Фрося, потрясенная неожиданной встречей. «Ради бога, не срамите меня». Позади них стукнула, со скрипом открылась дверь. В слабо освещенном прямоугольнике встал Митя, пригнувшись под притолокой. «Где ты запропала? Кто это с тобой?» «Харунжий, Нестор Шеломинцев. А вы кто?» «Я Фросин брат», — с юношеской доверчивостью ответил Митя, которому и в голову не пришло заподозрить в чем-нибудь сестренку. На шум голосов выглянул на улицу Харитон. «Ваше благородие!» Иронически обратился он, увидя офицерскую кокарду на папахе казака и группу всадников за воротами. «Зачем пожаловали к нам? Не насчет ли обыска спохватились? Царской милостью мы уже взысканы предовольно, все углы обшарены. Фрося, чего ты зябнешь, дурочка? Айда домой!» «Почему вы со мной так разговариваете?» «Как еще прикажете? Нашли время по чужим дворам шастать!» Нестор шагнул к Фросе, но замедлил, боясь повредить ей. «Мы дорогу спрашивали. Заблудились в вашей Нахаловке?» «Это другое дело. Куда вам? К лагерям юнкерского казачьего училища? Левее надо. Айда покажу». И Харитон, как был без шапки и ватника, пошел к воротам, оттесняя к ним Нестора. Фрося разожгла над таганком костерчик, поставила котелок с водой и в изнеможении присела возле печи, уронив на колени ноющие руки. «Крепко я дровишки держала», — удивленно подумала она, потрогав саднище и царапины на коже. С испуга ухватилась. Нестор-то словно с неба свалился. Что, если бы папаня в эту минуту возвернулся? Фрося вздрогнула от внутреннего холода, представив такую возможность, съежилась комочек. «Ладно», — Харитон выпроводил казаков. «Не надо встречаться, не надо!» Но вспомнила, как лихо перемахнул Нестор через забор, и сердце заболело сильнее, чем ссадины на руках. Смело он с Харитоном разговаривал. И ведь назвал себя Нестор Шеломинцев. Видно, не хотелось ему уходить. Фрося неожиданно рассмеялась, затаенно, радостно. «Все равно буду думать о нем. Пусть ругают, пусть со двора прогонят». Огонь на шестке облизал желтыми языками черный от копоти котелок с водой. Озаренное мерцавшим светом лицо девушки цвело молодым весельем впервые разбуженного счастливого чувства. Как в землянке Туранина после грозного окрика отца она сжала ладонями щеки, но теперь совсем по-иному, будто собиралась запеть или, вскочив, закружиться в бешеной пляске. Братья, не придавшие значения тому, что их сестренка разговаривала во дворе с проезжим казаком, были заняты своим делом. Родители задержались у Тураниных, а этот ябеда Пашка... Только что Фросе хотелось умереть, провалиться сквозь землю, и вдруг, словно ветром вольным подхваченная, взлетела душа, освобожденная от всех страхов и сомнений. Проснулся дедушка Арефий, свесил с палати седую голову с серебряным клином бороды. «Никак вы чаевничать собрались?» «Слезай, деда, я тебе саечку свежую купил», — поспешил порадовать старика Митя. Наскоблив ножом крошек от плитки чая, Фрося бросила их в котелок, бурлящий на тагане, потом стала собирать на стол. Достала из шкафчика единственную фарфоровую чашку, эмалированные кружки, стеклянную вазочку с мелко-мелко наколотым сахаром. Нарезая пшеничный хлеб, вздохнула, пожалев о кругляках, и принесла Есении кусок сала. «Пировать так пировать!» «Правильно, мировое событие произошло, не грех и чаю выпить!» Задорно отозвался Харитон. «Теперь жизнь должна взыграть по-новому, по-хорошему. Власть советам, пролетариям дорогу, старые порядки по боку!» Митя улыбнулся спокойно и ласково, блестя такими же, как у Фроси, черными глазами. «Не просто все переиначить. Были мы вчера с ребятами еще на одном митинге в цирке Камухина. Там ораторов выступала тьма тьмущая. Насчет будущей жизни толковали. По всей видимости, интеллигенты в союзе с буржуями страной управлять будут. А нам, рабочим, придется прежде культурой овладевать». «И ты согласна с этой брехней?» Сразу ожесточился Харитон. «Что вас с батей нынче повело? Ну, батя куда ни шло. Он эсеров с народниками путает. Заслуги их боится умолить. Но народники давно уже повымерли, а эсеры ладят рабочему классу на голову сесть. Восьмичасовой день у нас самих давно в программе, а национализации промышленности они не гу-гу, войну прекратить не хотят. А насчет земли подпевают помещикам. Чему у них учиться? Кому нужна их культура?» Митя смущенно повел крутыми плечами. «Я еще не разобрался толком. Да не фырчи ты на меня. Мы ведь правда без понятия. Как, например, производство наладить? Образования у нас нету. А страной править? Не на тройке с бубенцами кататься». «Эко рванул!» Дед Арефий, опустив в кружку кусок сайки, чтобы размякло, посмотрел на оживленные лица внуков, грозя кому-то крючком пальца. Сказал. «Ишь!» «Удумали. На тройке, ежели плохой кучер, сразу на столб налетит, либо об угол трахнется. А страной-то от веку всякие одиоты правили. И ничего, никакая холера их не брала». «Ты о чем, деда?» Харитон недоуменно вскинул рыжие брови, нагнав морщины на широкий, упрямо выставленный лоб. «О том самом. Чай уж не хуже этих обормотов управимся на пользу трудящемуся народу». «Во, видал?» – торжествуя сказал Мити Харитон. «За такую премудрость, деда, я тебе завтра две сайки добуду». Дед Арефий добродушно улыбнулся. «Нончи, ребятки, хороших соек нету. Для саек тесто идет крутого замесу, шибко битое. А пекари свою выгоду смекают, привесу на жидком тесте добиваются. Кругом расчет, и я тянусь за куском помягче. Съел зубы-то, теперь еще дела получше пойдут. Ставлю себе железные. «Золотые, дедушка!» — смеясь, поправил Митя. «На кой они мне, золотые-то? Опять за буржуями гнаться? Этакой культурой я овладевать не желаю. Однако золотое колечко для Фросеньки, когда замуж ее станем выдавать, все вместе осилим купить. Есть и у меня для того неразменный рубь». Фрося вспыхнула, чуть не опрокинув свою чашку. Но в дверь, кстати, валился Костя Туранин, приплясывая, потопывая застывшими на морозе отцовскими сапогами. «Здорово, дружки! Дедушке Арефью почтение!» Радостный, он подошел к Фросе, натолкнулся на отчужденный, почти враждебный взгляд и сразу притих. Смуглое лицо будто увяло без улыбки. «Садись с нами чаевничать, сынок!» Дед радушно засуетился, принес кружку, отломил кусок сайки. «Присаживайся, погрейся чайком, видать, в город бегал!» Костя кивнул, скинув полушубок, молча уселся на скамью. «Чего надулся?» – дружелюбно спросил Митя. Он сразу уловил причину перемены в настроении приятеля. Бросил взгляд на сестру и удивился тому, как мгновенно посуровила она. Отчего не взлюбила Костю? Друзья ведь с малых лет. Парень славный, работящий, скромный. «Нет, братцы, скромность теперь надо по боку», — словно проникнул в Митины мысли Харитон. «Если дело до рукопашной дойдет, я от Левашова и Заварухина не отстану». «Против кого драться-то будете?» – спросила Фрося, не скрывая тревоги. «Да ведь все старое на месте осталось. Посмотрел я, какое ликование на митингах было. Буржуи, офицерня, господа с дамами целовались, как в Христов день. Значит, рады они, что Николашку в зашей из дворца вытолкали. Всем он осточертел со своей немецкой мадамой. Но эти господа теперь тоже кадила раздуют. Другого золотого кумира из запаса вытащат. Поэтому и ораторов с каждым днем нагоняют, чтобы у рабочих в мозгах затмение сделать. Вот Митяй уже попался. Поверил, что надо идти на выучку культурному капиталу. А ты всегда торопишься. Надо самим разобраться, что к чему. Зачем петь с чужого голосу?» Харитон вскочил со скамьи, стукнул кулачищем по своей широкой груди. «За версту чую чужаков. Если подпеваю, так не меньшевикам да эсерам, как некоторые, а ученикам Ленина, Александру Коростелеву, Петру Алексеевичу Кобозеву». «Кобозева я тоже слышал не раз», — сказал Митя, которого не так легко было вывести из равновесия. «Очень располагающий товарищ. Бородка интеллигентная и смеется хорошо. Я веселых люблю». «Нет, вы посмотрите на этого недотепу!» — опять взорвался Харитон. «Разве сила Кобозева в веселости?» «Веселье, внучек, лучше богатства», — вступился дед Арефий, утирая полотенцем распаренное после чая лицо. «Веселый человек всегда к себе располагает». «С вами не сговоришься». Харитон, не замечая молчания Фроси и Кости, махнул в досаде тяжелой рукой. «Спасибо. Хоть добрым нравом завоевал тебя, Митяй, Петр Алексеевич. А смеется он точно. Хорошо смеется». И Харитон сам заулыбался. Осененное щетиной рыжих жестких волос, круглое лицо его с ямкой на твердом подбородке засветилось, как солнышко. Алиби Джангильдин. Петр Алексеевич Кобазев. Александр Крастелев. Крепкие рукопожатия, как присяга на верность дружбе. Три совершенно разных по характеру и по внешности человека. Кобазев действительно интеллигентного вида. В добротном костюме, при жилетке, борода аккуратно подстрижена. Словом, вполне сойдет за солидного буржуа или за деятеля науки. В широко открытых серых глазах, умных, с озорной живинкой, острое внимание. Крастелев, быстрый и ловкий в движениях, в кожаной куртке, темных галифе и в сапогах. Так он стал одеваться с тех пор, как был избран председателем Оренбургского совета рабочих депутатов. Большевик-казах Джангильдин. Кое-что о нем оренбуржцы уже слышали. «Сосед ваш из Тургайской области, а сейчас из Петрограда», — сказал он почти без акцента. Знакомство произошло в клубе социал-демократов на Хлебной площади, в одноэтажном деревянном доме, часть которого занимал владелец, врач по профессии. В коридорах и комнатах клуба, организованного в марте по предложению Кобазева и Александра Крастелева, постоянная толчия. Собирались и азартно спорили представители разных партий, пытаясь разобраться в путанице политических событий. Заседали и отдельно по своим фракциям. Александр Крастелев со всем пылом отдавался теперь общественно-партийному делу, оставив работу токаря в цехе. Прищурившись, солнечные лучи били прямо в лицо через высокие окна, он пристально разглядывал Джангильдина. Алиби худощав, щетка густых усов над бритым крепким подбородком, большие глаза почти без азиатской раскосинки выражали спокойную доброту и силу. Сын пастуха из глухих степей, но сразу видно бывалый. Интересно, как он ушел от своих отар? «Нам нужно позаимствовать ваш опыт, чтобы создать советы в Тургайской области», — сказал Алибий Крастелеву. «Опыт революционной борьбы у меня есть и порядочный. До революции пришлось порядочно помыкаться по белому свету. Только Оренбургское духовное училище благополучно закончил. Из начальных школ отец упорно со скандалом утаскивал меня в степь пасти овец, пока я совсем не сбежал из аула. Из Казанской учительской семинарии исключили после ареста в 905-м. Из Московской духовной академии тоже исключили за скептическое отношение к религии и революционную агитацию. Отец был доволен, конечно, заполучив богом проклятого пастуха», — с необидной улыбкой спросил Кобазев. «Ведь волчий билет получили. В городе с ним прожить невозможно. Домой в степи я не вернулся, а отправился за границу. По объявлению в газете нашел компаньонов для пешего путешествия по Европе и Азии и втроем двинулись в путь». «Денежных нашли компаньонов?» Глаза Джангильдина зажглись веселыми огоньками. «Таких же голодранцев, как я. Похоже на авантюру? Да. Но побывали мы в Польше, Австро-Венгрии, Сербии, Болгарии. Дальше они не рискнули, я отправился один. Научился фотографии, по пути снимал интересные сценки, виды красивые. Продавал эти фооткрытки, тем и жил. Был в Турции, Сирии, Иране, Египте, Месопотамии, Индии, потом Китае и Японии». Алиби будто из этого далекого далека скользнул отчужденным взглядом по лицам новых друзей, но вдруг, полыхнув гневом, бросил: «Всюду одно и то же. Роскошь богачей, ужасающая нищета и дикое бесправие народа. Надо иметь каменное сердце, чтобы проходить мимо детей, умирающих от голода на многолюдных улицах. Растление, изуверство, истязание черных и белых рабов, превращение женщин в бессловесных тупых животных. Вернулся я домой, в Тургайские степи, как взрывчаткой начиненный, привез киноаппарат, стал показывать и объяснять, каково везде положение бедноты. Тут полиция нагрянула, но я скрылся в Перовск. В 1915 году в Петрограде вступил в партию большевиков, а потом опять в Тургае вместе Амангельды и Мановым возглавляли восстание против царского указа о мобилизации киргизов и других инородцев на тыловые работы. Организовывали повстанческие отряды. На днях я доложил в Смольном о зверствах генерала Лаврентьева, а теперь послан организовывать советы в Тургайской области. Пока там временный комитет, избранный в марте на съезде представителей властей, созванном Имановым в Катартгае. Придется у вас посмотреть. «Пожалуйста», — с достоинством сказал польщенный Коростелев, которому еще ни разу не приходилось делиться опытом с таким необычным человеком. «Хорошо, что нашего полку прибыло, но и меньшевики не дремлют. Расплодилось их тут, как грибов поганых. Хотели мы нынче размежеваться с ними, но они забили тревогу перед своим ЦК, активно мобилизовались и начали всюду внушать рабочим. Большевики, бузатеры разваливают социал-демократическую партию вместо того, чтобы сообща укреплять дело революции. Каково? А теперь по указанию Мартова прислали им подмогу из Самары. Может, слышали о Семенове Булкине? Ох, речист, собака! Да еще и ссылки возвращаются эсеры, восстанавливают связи. Вот недавно вернулся Барановский, говорун, не уступит Семенову Булкину. Здешние эсеры шумиху устроили при встрече, на руках его несли, как икону, от поезда до площади. И ведь что обидно, потянулись на эсеровскую комедию рабочие. Тоже несли эту дрянь на своих мозолистых руках. Ну и пошла трепотня. Спасу нет. «Беспринципность всегда прикрывалась красной фразой», — заметил Кобозев. «Петр Алексеевич на себе это испытал», — сказал Коростелев Алибию, проникаясь все большей симпатией к приехавшему товарищу. «Досталось ему от меньшевиков и эсеров за юровские деньги». «Сейчас посмеивается, а тогда нам было не до шуток. Я его предупреждал. Рабочие не поймут вашего довода, что все равно мы будем конфисковывать деньги буржуазии. Они как подвох и приняли желание богатого мельника Юрова вступить в наш кооператив. А меньшевики рады стараться. Чтобы уничтожить Кобозева, подняли вой. Дескать, он продался Юрову». «Однако не уничтожили», – задорно отозвался Петр Алексеевич. «Я эту шумиху знаю. В Петрограде тоже печатались грязные статейки. Дошли газеты даже в Тургай. Суд чести оправдал Кобозева, но меньшевики у нас по-прежнему верховодят», – упрямо продолжал Александр. «Приходится даже сотрудничать», – с прорвавшейся горькой иронией сказал Кобозев. «Создали мы новую газету «Заря», орган Оренбургского совета. Я тоже подписал статью от бывшей редакции Оренбургского слова, в которой мы просили наших подписчиков не сетовать на то, что мы ликвидировали эту газету, потому что совет лучше сможет в печатном своем органе бороться за программу демократии. А меньшевиков и эсеров, вроде политкоторжанина Барановского, в совете большинство». И теперь все они лезут на страницы рожденной нами Зари. А что они проводят и защищают? Конечно, созыв учредительного собрания и войну до победного конца. Как же вы думаете противостоять? Пока потерпим, а дальше видно будет. Порвать с ними сейчас значит потерять рабочих, которых они оплели своей паутиной. Мы тут еще статью подготовили... Александр потянулся за папкой и уронил со стола листок бумаги. Джангельдин подхватил его на лету. «Я это ваше объявление сегодня прочитал в Заре, и таким удивительным оно мне показалось. Слушайтесь-ка, Оренбургский комитет, РСДРП, социал-демократический клуб помещается на Хлебной площади рядом с Александровской больницей. Библиотека и читальня открыты от 6 до 8 часов вечера. Запись в члены партии принимается. Подумать только. Клуб помещается на Хлебной площади. Клуб РСДРП. Открыто указан наш адрес. А ведь в самом деле, весело сказал Коростелев, извлекая из папки исписанные листы. Столько лет скрывались в подполье. И вот, пожалуйста, в полный голос. Запись в члены партии принимается. В апреле с высокого полуденника сходит на Оренбургские степи настоящая весна. Небо наливается густой синевой, рыхлый снег торопливо уступает место черным проталинам. Все дышит влагой, и по утрам туманы долго кутают деревья в поймах рек, вздувшихся, чтобы, прогремев ледоходом, хлынуть в луга неоглядным бурлящим разливом. А пока по обнаженной, зябко ощетиненной земле шныряют скворушки, вышагивают отощавшие грачи, то и дело запуская высветленные обушки клювов в комья грязи и травяную ветошь. В Тургае у Алибия сейчас дичи в степях и на озерах полно, подумал Александр Коростелев, прислушиваясь к шагам редких прохожих на улице под окнами, гудкам паровозов и шуму проходящих поездов. Уже давно ночь наступила, весенняя, темная, усыпанная звездами. Выйди на крыльцо, и как в деревне охватит свежей прохладой, но прохлаждаться некогда. Весь день прошел в волнении и спорах. Была получена газета «Правда» с апрельскими тезисами Ленина. На меньшевиков и эсеров эти тезисы произвели не меньшее впечатление, чем на Коростелева и его товарищей. Но если большевики, расстроенные засилием своих противников в советах, воспрянули духом, то Семенов Булкин, Барановский и их сторонники разразились негодованием, прочитав о возможности перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую. «Это уж, знаете, ни в какие ворота не лезет», — говорил в клубе Семенов Булкин, раздраженно встряхивая газету. «Ваши ворота не лезет, потому что вы их загородили ненужным хламом прошлого», — сказал ему Коростелев в порядке свободного обмена мнениями. «Ленин правильно пишет. Единственным выходом из тупика, созданного вами и вашим любезным временным правительством, является победа социализма в России». Тут Семенов Булкин так побагровел, задохнувшись от злобы, что Коростелев, будучи в отличном настроении, встревожился за него. Но когда предводитель меньшевиков, консультивно подергав губами, изрек: «Свихнулся ваш Ильич, упрятать бы его куда следует», вспыльчивый Александр Коростелев чуть не пожелал вслух: «Чтоб ты сдох!» Однако сдержался, сказал другое. «Значит, самую точку угадал Владимир Ильич, если вас так корежит. А мы эти тезисы, как знамя, теперь понесем. И народ пойдет за нами, потому что в них говорится о его нуждах насущных. Спекуляция. Полное забвение интересов республики. Удар по революции!» Продолжал выкрикивать, не владея собой, Семенов Булкин. «Удар по вашим жирным спинам!» Окончательно успокоясь, ответил Коростелев. Весь вечер он просидел дома, готовясь выступать на собрании социал-демократов, где будут обсуждаться тезисы, и вдруг в голову полезли мысли о весенних разливах, об охоте, которая и не снилась никогда. Правда, охотники с азартом рассказывали о лебяжьих озерах в Тургайских степях, о стаях козары, идущих на присад во время перелетах. А сколько дров, настоящих степных индеек, только куда крупнее, с пестрым оперением и ярко-розовым пухом бродит в степи. За ними Александр наблюдал только издали. На севере губернии Уральские горы богаты рудой. Золото, медь, железо, уголь. Доходы от разработок Оренбургскому казачьему войску. Здесь тучные черноземы, казачьи земли. Урал, Илек и Сакмара славятся лучшими сортами рыбы. И тоже казачьи это угодья. Да еще владение монастырей и помещиков. Что же остается иногородним селянам? Чем пользуются рабочие? Жалкую лачугу поставить негде. Воскресный день подастся семьей некуда. Сюда не ступи, туда не пойди. Вот как до сих пор поделены богатства края. А Ленин в своих тезисах, выдвинув программу основных экономических требований, ставит вопрос о национализации всех земель в стране при конфискации помещичьих, о передаче права на распределение их в областные и местные советы крестьянских депутатов. Тогда действительно свободно вздохнет народ. Вот в Нахаловке большая семья Наследовых хочет строить себе жилье. Мечта трех поколений, черт возьми, войти в свою землянку, при жизни в могилу врыться. Как стояла у двери Фрося бледная, ни кровинки в лице, только глаза, обжигающие укором. «Пашка, что же ты молчишь? Я ведь не одна была». А казаки к ней приставали. Еще бы, они ведь тут везде хозяевами себя чувствуют. Отец чуть не ударил ее, а мы растерялись, словно онемели. И я промолчал. Краска стыда обожгла щеки Александра. «Мы тоже, выходит, поверили, что Фрося гуляет с казачьим офицером. Но ведь страшно за нее стало. Совратят девушку, тогда она сама из землянки уйдет. Куда же? Дорожка одна. В Трошинское заведение, а то на Пелекинскую или на Ташкентскую». Александр, как и старший брат, Георгий любил и оберегал сестренку Лизу. Но когда они поочередно отбывали то тюремное заключение, то ссылку, девочке пришлось с 12 лет носить им передачи и выполнять их серьезные поручения. Гордая доверием, она все понимала, держалась смело и умно. «Случись с нею теперь что-нибудь, как с Фросей нам померещилось. Даже подумать страшно. А Ефима надо отбить у эсеров». Свой, рабочий человек, хотя и нес на руках Барановского. Действовать тут нахрапом нельзя. После 905 года Ефим сидел в одной камере с эсерами. Оттуда-то и тянется ниточка. Но крепкая ли? В коридоре послышалось шуршание. Занавеска на двери колыхнулась. «Можно?» «Входи, легка на помине. Я тебе думал». Потеснив бумаги, лег на краю стола острый локоток, обтянутый ситцем кофточки. Глаза у Лизы пытливые, брови задумчиво приподняты на светлом миловидном лице. «Прочитал?» «Давно уже». Александр взял газету, где были опубликованы тезисы Ленина, еще раз посмотрел то, что подчеркнул синим карандашом. «Сейчас возьми, а завтра утром заберу». «Опять готовишься к бою?» «Готовлюсь, сестренка. Целый вечер сидел, видно, устал. Полезла в голову всякая всячина». «Какая же?» Лиза устроилась поудобнее, захватила обеими ладонями прохладную косу и, подложив ее под щеку и подбородок, приготовилась слушать. «Да разное. Насчет охоты подумал. Раньше казалось барское занятие. Но ведь тут лицом к лицу с природой. И красота ее, и богатство открываются настоящему охотнику. Ведь и к природе люди относятся по-разному. Кто хищнически, а кто с любовью. Ленин, говорят, любит с ружьишком побродить. Может быть, отдыхает в это время. А может быть, обдумывает новые идеи в мировой политике. Вот эти тезисы. Как сразу все осветилось. Каждая строчка бьет в цель». Признаться, оторопь брала я иной раз от того, что творится в стране после революции. Правительство буржуазное, советы на сторону империалистов подались. Перспектива замутнилась. И вот теперь полная программа действий. Александр говорил негромко, задумчиво, не выпуская газеты из больших рук. «Сколько у Ленина терпения и уверенности в победе!» «А ты горячишься!» Не без упрека сказала Лиза, хотя отлично понимала, как досаждала прямому резкому Александру необходимость обходных маневров. «Бывает иногда. Вот тут есть слова о разъяснении ошибок меньшевиков и эсеров. Я бы этих нахальных болтунов, вроде Семенова, Булкина и Барановского, разогнал бы без всяких предисловий. Кричат теперь, что война с Германией нужна для защиты республики. Но война, как была, так и осталась грабительской. Все катится к полной разрухе. А тут ходи возле них кругом да около. Однако Ленин не призывает немедленно свергать временное правительство и разгонять его халуев, потому что оно пользуется поддержкой советов». «Значит, примирение?» «Ни в коем случае. Тут написано. Никаких соглашательств. Надо разъяснять народу, что за сволочь набилась у нас советы, завоевать их постепенно и через них изменить состав правительства». «Трудно будет». «Конечно, но вполне возможно». Безотчетно строго глядя в лицо сестры, Коростелев задумался о том, как в первомартовские дни утверждалось в Совете решение солдатского митинга об аресте начальников гарнизона и губернской жандармерии, как утверждали увольнение начальника Ташкентской дороги и других чиновников, утаивших весть о свержении самодержавия. Ни эсеры, ни меньшевики не осмелились тогда возражать против этих решений. «Советы – великая сила», – сказал Александр, снова повеселев. «Поэтому мы выдвигаем лозунг «Вся власть советам» и будем бороться за то, чтобы большинство из них перешло к нам. Вот еще очень серьезный момент. Ленин пишет, надо переносить наши организации войска. Это значит вести подготовку гарнизона к восстанию, когда придет время забирать власть. И еще серьезнейший вопрос. Работа в деревне. Нам и среди казаков придется крепко поработать, разъяснить им, как понимать правильно вопрос о земле, выдвинутый в тезисах. Поля, которые они сами обрабатывали, за ними останутся. Пусть не ершатся зря против советской власти. Здесь некоторые уже орут, что большевики хотят уничтожить казачество. Конечно, богатым станичникам, прямым нашим врагам, туго придется. А фронтовиков-казаков упускать нельзя. Многие из них самой действительностью уже сагитированы в нашу пользу. Так что принимаем статью как боевое руководство к действию. Заметь, Лиза, все равно боевое. Начнем овладевать тактикой борьбы на первом этапе революции. Ты согласен с тезисами, а оговариваешься, будто споришь с Лениным, сказала Лиза, прямотою характера тоже не обиженная. Я с ним не спорю. А думаю о дальнейшем вынужденном сотрудничестве с меньшевиками и поневоле ощетиниваюсь. А помнишь, ты говорил, хорошо, что сначала эти болтуны сами взялись управлять делами. У нас на курсах шитья одна тоже хвалилась, но когда дошло до практики, вшила рукава задом наперед. При чем тут рукава? При том, что Семенов Булкин тоже пришивает рукава задом наперед, хотя на словах у него все ладно получается. Ты сама-то пришиваешь их как следует, целыми днями шьешь да шьешь. Спешу заказ вовремя выполнить. Платье купчихи Пушновой к благотворительному балу. Такая привередливая, а материя в работе тяжелая. И отделки... Я все пальцы исколола, но богатое платье будет... Александр посмотрел на сестру, одетую в дешевую длинную юбку и простенькую кофточку. Наверное, обидно хорошенькой девушке шить красивые наряды для других. Он вспомнил свои недавние размышления, нахмурился. «Тебе тоже хочется танцевать на балах?» «Когда же? Надо и копейку заработать. Я ведь вижу, как вы с горой устаете, как ему трудно в цехе. Маме помогать для меня радость. Она у меня такая хорошая. Будет для всех легче. Успеем повеселиться». Лиза ушла, унося газету. Но Александр еще долго сидел за столом. То писал, то, прислушиваясь к близким паровозным гудкам, к приглушенному гомону большого города, думал о предстоящем выступлении. А в уголках его твердого рта пряталась едва заметная добрая улыбка. Пашка и Гераська стояли на страже не первый час. В поселке сегодня особенно темно. Тучи к полуночи заволокли небо, заслонив от ребят сияющие глаза звезд. Дул не сильный, но пронизывающий холодной сыростью ветер. От этого было так зябко, что не спасали и отцовские ватники. А уйти из поста нельзя. Вдруг нагрянет Игнат Хлуденев со своими фараонами. Нет уж, терпи, караульщик, топай ногами, подай дружку плечом покрепче, вот и согреешься. Чего они там без свету нагородят? Гераська прислоняется теснее к Павлику, а то очень уж неприятно в кромешной тьме. Поставят печку криво. Не унимается он. Небось, яму для нее загодя выкопали, бурьяном закидали. Всю-то землянку после выроем, а кирпич класть и в потемках можно. Днем-то на глазок, а сейчас ладонями оглаживают. Пашка тоже встряхивается, точно озябшая собачонка, переступает с ноги на ногу. Сегодня и козара не летит, а то день и ночь гагакали. Чудно кричат эти гуси, нам хоть одного бы на горячую похлебку с лапшой. Не дразнись. По что рабочие казаков козарой зовут? Гусь надобный. А казаки к чему? Царя теперь нету, а они все одно ездят кругом. Чуб на отлете, шашка на ремне. Фу ты, ну ты. И все нагайками трясут. Грозятся. Гераська обжался потуже полами ватника. Неожиданно задушевно зашептал. «Знаешь, как я напугался, когда ты у нас про казака сказал. Думал, побьет дядя Ефим Фросю. Так мне ее жалко стало». «Зачем же она, дура, в казака влюбилась? Я еще не совсем уверенный был, пока она круглики не сожгла. А теперь дело ясней ясного». «Старушечьи приметы веришь?» «Это не приметы, а факты. И в Форштадте офицер фактически к ней салазки подкатывал. Костя еле-еле ее отбил». «Костя по ней давно сохнет». «Чудаки, парни!» Пашка презрительно сплюнул. «Я про эту любовь слышать не могу. Правильно сделал Стенька Разин, когда его присушила персидская княжна. Сгреб в охапку, да бросил в воду». Мягкосердечный Гераська, не согласный с приятелем, сердито засопел. «Значит, мозги у него зашевелились, заработали. Так и есть». «Все бы ты бросал. А где бы мы были, кабы батьки наших матерей в воду покидали?» Такого оборота Пашка не ожидал и не нашелся, что возразить. Отцы своих жен любили, даже пиво выпить в трактире без их согласия не решались. И в дни получек скандалов дома не водилось. Ох уж этот Гераська со своими круглыми глазами и утиным носом. Тураниха зовет его бесценным помощником и заставляет водиться с ребятишками. Правда, трех малышей он не донянчил и до году умерли, как умирали и они в семье Наследовых и по всей Нахаловке. То и дело уносили жители в степь маленькие некрашенные гробики. «Куда бы их девать, младенцев-то?» — просто говорила повивальная бабка Зыряниха. Зато в Царстве Небесном они Божьи ангелы, душеньки безгрешны. Теперь Гераська нянчит годовалую Клашку, благо Антонида уже большая, 4-й год ей пошел, с подружками хороводится. Эти в Божьи ангелы не попали, оказались живучими, как старшие братья. «Слышь-ка, чего твой отец какого-то шкодника на руках таскал, будто по всему городу несли за место иконы?» «Я не видел». Угрюмо уклонился Пашка, хотя знал о Барановском и в домашней стычке держал сторону Харитона. «Должно быть, выпустили из тюрьмы того, с которым батя вместе сидел», — присочинил он, смутно желая оправдать отца. «Тихо в поселке. Давно спят нахаловцы». «Печку-то поди уже сложили», — гадает Гераська. «Теперь еще навесик над ней, да заборчик бы. Почему для полицейских главное, чтобы печка была?» «Потому что очаг», — отвечает Пашка, все еще не переварив обидной подковырки насчет шкодника. Переспрашивать не пришлось. За перекрестком на ближней улице возникает суматоха, топот бегущих людей, крики, кто-то злобно рычит. «Разрази вас гром, канали!» Мальчишки, вскочив со скамейки у ворот, вслушиваются, оглушаемые гулким стуком своих сердец. Кутерьма происходит в стороне от наследовской стройки. Свистеть или нет? Гераська вопросительно смотрит на Пашку. Даже в темноте видно, как блестят его глаза. Но Пашка мотает головой, дескать, оно и лучше, если постовые отвлеклись во время обхода. Крадучись, ребята спешат к угловому дому богатого бакалейщика, затаиваются в тени каменного крыльца. «Сгрохал на 1000 лет, небось, не ночью. Не таился», — неприязненно думал Пашка, высматривая из-за ступеней. «Кто рычал? Кто за кем бежал?» Фрося с Лёшкой Хлуденёвым подносила строителям воду. Наследиха, тетка Палага и Зина, жена формовщика Заварухина, готовили еду, чтобы рабочие, закончив свое дело и перебросив пожитки семье на новое место, успели позавтракать до заводского гудка. Работа кипела. Несли мимо затаившихся соседских окон на облюбованный крохотный пустырь кирпичи, глину, тащили купленные заранее плетешки для ограды. Из плетня же сооружали временные стены, землянку и крышу. Лишь слепить бы подобие жилья над добротно сложенной печью. Под покровом темной беззвездной ночи эта возня походила на воровство. Воду приносили понемногу издалека. Всякий шум в поселке пугал Фросю так, что у нее руки и ноги холодели. Боялась, набегут милицейские, пожарников вызовут и растащат незаконченное жилье по кирпичику, по колышку, как это случилось прошлой осенью у Заварухиных. Дважды начинал Илья постройку, и каждый раз злой на него городовой Хлуденев, служивший и в жандармерии, подстерегал полуночников и прекращал их работу в самом разгаре. Рабочие не противились этому, поскольку установился такой неписанный закон. Только с помощью братьев Хлуденевых, Кузьмы и Лешки, поставил свою избенку Заварухин. Кузьма под предлогом мировой увел жандарма в пивную и там ублаготворил его, напоил в стельку. Лешка был связным. Вот он, Лешка, сутулый, белоголовый, да смешного похожий на старика. Идет впереди Фроси с ведром воды. Он тоже опасается своего брата-жандарма, только для виду надевшего милицейскую форму, и злится, что тот обосновался в Нахаловке. Нарочно тут поселился, чтобы шпионить сподручней было. Что-то стукнуло рядом. То ли доска оборвалась с крыши, то ли калитка ветхая упала. Фроси, рванувшись в сторону, расплескала воду. «Кто тут?» – тихонько спросил Лёшка. У девушки холодок по спине. «Где? Кого ты увидел?» Собачонка визгливо взлаяла за соседним заборчиком и умолкла, поленилась брехать. В Нахаловке собаки редкость, нечего тут охранять, да и кормить их нечем. Вроде нет никого, но только тронулись с места, как словно из-под земли выросли две темные рослые фигуры и сразу пучок света, сначала в лицо Фроси, потом Лешки, заглянули в ведра. «Так-с, дорогой братец, ты что-то с позаранку хозяйничать стал. Может, и вовсе спать не ложился?» Ехидно сказал Игнат Хлуденев. И к Фросе. «Вы, барышня, не гнездышко ли вьете? Пойдемте вместе посмотрим». Издевается подлец. Фрося стояла, не трогаясь с места. «Там целая артель трудится. Еще бы час, хоть полчаса. А потом пусть идут, чешут об изгородь толстые рыла». «Чего же вы медлите? Пожалуйста, путь свободный!» Насмешливо поторапливал Хлуденев. Фрося, делая вид, что не слышит его, соображала. «Хлуденев уже вроде не жандарм. Теперь ведь милиция. Так в чем разница? Почему рабочим приходится строить свое жилье украдкой, как при царе? Ноги у нее будто свинцом налились. Не пойдет она с ним. Не сдвинется с места». И Лёшка мнется, не зная, каким образом выйти из положения. Стоит Хлуденеву повернуть направо, да еще раз направо. Вот что-то там уронили, глухо возня донеслась. Спасибо собачонке опять взвилась, подняла такой лай, в ушах зазвенела. «Но шагом марш, а то арестуем!» Уже угрожающе скомандовал Хлуденев и вдруг повалился прямо на Фросю. Она едва успела отскочить. Так он бухнулся на землю. Кто-то метнулся прочь по улице. Второй милицейский с